Нужно об этом рассказать его высочеству императору зверей. Лицо Бии не изменилось, и она немного побледнела. Его высочество, должно быть, уже знает об этом. Билин качала головой. Только что, когда он раскрыл запрет, сделал это для того, чтобы выведать реакцию Дворца Законоисполнения. Глава 490. Император зверей Бимии. Внутри города Бога Грома было очень много сфер влияния, и неизвестно, сколько из них были внедрившимися шпионами Дворца Законоисполнения. Бимии, скорее всего, уже давно предпринял все меры предосторожности. Несмотря на то, что Билин втайне приставала к Ечину, однако все равно не могла сделать что-то на самом деле. С одной стороны, Биинь пристально смотрела и была напряжена, а с другой стороны, это же все-таки был город Бога Грома, и уши и глаза были повсюду. Если кто-нибудь из людей кровной линии громовых зверей узнает о отношениях Ечина и Билин, тогда это несомненно принесет проблемы. Трое человек беседовали внутри беседки, и через некоторое время каждый начал культивировать. Дворец Законоисполнения в любое время может начать второе наступление, поэтому им нельзя терять ни минуты и продвигать свою силу вперед. Если они продвинут свою силу хоть на 1%, то на поле боя это может принести большую пользу в самосохранении. Ечен сосредоточенно сидел там, и с одной стороны вращал навык грома императора, а с другой стороны обдумывал методы границ раздвоившейся души. В этом месте была очень густая сюаньцы системы грома, и под направлением метода грома императора, культивирование сюаньцы Ечена внутри тела укрепилось еще на один шаг вверх, и одновременно он немного осознал методы границ разводившейся души. Время постепенно проходило, и день медленно сменялся ночью. Длинные ресницы Билин немного дрожали, затем она открыла глаза, и в них был чистый блеск. Она только что получила сообщение от души, и с серьезным выражением лица повернулась к Ечину и сказала: «Братик, его высочество император зверей ожидает тебя в главном зале». Ечен немного кивнул головой и сказал: «Пойдем». Наконец он пойдет увидеться с самым сильным культиватором кровной линии громовых зверей. Интересно, а насколько могущественной силой обладает культиватор номер один на материке Дундалу? Ечен по-прежнему оставался очень спокойным и не проявлял никакого волнения и радости. Трое человек возвысились вверх и направились лететь в сторону главного зала. Взирая с высоты на город Бога Грома, можно было увидеть, как одно за другим высоких и остроконечных зданий возвышались там, и между этими построениями мелькали лучи молний. Каждая молния и гром были словно плавающие по воздуху духовные драконы, а если посмотреть вдаль, то можно было увидеть несколько самых величественных зданий, которые возвышались до облаков, и большая их часть была скрыта под густыми темными тучами. В городе Бога Грома, в небе словно у неба с землей было особенное притяжение, и слоистые темные тучи наверху, словно были так рядом, как будто протянешь руку и можно было их достать. Билин и Биинь летели впереди и показывали дорогу, а Ечен следовал позади них. Затем они приземлились перед одним висящим в воздухе большим дворцом, и вместе зашли в него. Главный дворец словно был полностью изготовлен из камней яшмы, так как он светился чистым золотисто-яшмовым цветом. На стенах были выгравированы изящные настенные рисунки, и, если тщательно их рассмотреть, все это было эмблемами громовых зверей. Дворец был просторным, и также там стояли колонны, каждую из которых смогли обхватить только трое человек. Эти колонны были выстроены там в ряд, словно как шеренга солдат, возвышались вверх, и было неизвестно, какой они были длины. Ечен запрокинул голову и заметил, что на удивление макушка этого главного дворца полностью была погружена в густые темные облака, и эти высокие колонны тоже своей верхушкой погружались внутрь темных облаков. Если посмотреть вглубь главного дворца, то можно было увидеть возвышенный трон, который стоял сверху, и на нем сидел один величественный молодой человек, одетый в доспехи, и словно молниеносным взглядом смотрел в эту сторону. Ечен ощутил, что этот взгляд был словно материален, и когда он лег на его тело, то скоп слегка видной силы осматривал его сверху вниз. Несмотря на то, что он не ощущал такого уж большого давления, однако эта сила невольно зарождала в сердце человека своего рода почтение. Только лишь по такого рода ощущению Ечен уже мог установить, что реальная сила Бимии была намного могущественнее Чжаньли из Дворца Бога Войны, и Шатунтина из клана песчаных зверей. Он кажется даже сильнее Дань Тайлин. Он на самом деле достоин называться культиватором номер один материка Дундалу. Однако кто же в конце концов сейчас сильнее, Бимии или трое глав Дворца Законоисполнения, Ечен все же не мог даже предположить. После того, Как взгляд Бимии вдали пересекся с взглядом Ечена, Ечен в сердце невольно вздыхал. 3 года назад он был просто одним ничтожным мальчишкой, живущим в одном маленьком государстве и внутри одного бедного клана, но сейчас он тем не менее может находиться в одном зале вместе с культиватором номер один всего материка Дундалу. Несмотря на то, что сейчас сила Ечена еще не могла сравниться с Бимии, однако его сердце было наполнено могущественной уверенностью в самого себя, и он знал, что пройдет немного времени, и он несомненно сможет превзойти Бимии. Взор Ечена осмотрел главный зал, и он увидел, что по обе стороны зала также было расставлено несколько сидений, и на этих местах по отдельности сидели Чжаньли, Шатунтянь, Билэй из кровной линии громовых зверей и больше 30 культиваторов. Все эти больше 30 культиваторов были на границах Линьвай, и 9-хвостая мистическая лиса тоже была там. Ее красные и соблазнительные губы немного изогнулись, а полный ласки взор направился в сторону Ечена. Чжаньли увидел Ечена и немного улыбнулся, а Шатунтянь сделал только лишь холодное и суровое выражение лица. Помимо этих культиваторов на границах Линьвай, также было еще немало культиваторов на границах Уши 9-10 уровня сложности, которые стояли позади. Бия стоял позади Билия, и пристальным и мрачным взглядом смотрел на Ечена, Билин и Биинь. После того, как Ечен, Билин и Биинь только вошли внутрь, почти все взгляды направились на них, и выражение лиц у всех было разным. Это тот самый человек, который только что вошел внутрь города Бога Грома. Я слышал, что он уже осмыслил сферу 1 уровня сложности, и в том сражении после обеда он сразил 16 людей-кукол на границах Линьвай. Он уступает в силе только перед главой дворца Чжань и главой клана Ша. Неожиданно целых 16, так много. Говорят, что до этого он вместе с Билин сразил 5 культиваторов на границах Линьвай дворца закона исполнения, и еще одного ранили. Смотря на этого очень молодого человека, я даже не могу предположить, из какого он клана. На удивление, до этого я его никогда не видел. На материке Дундалу немало скрывающихся от мира знатных родов, и некоторые роды передаются по наследству настолько много лет, что мы себе даже не можем вообразить. Толпа людей между собой шептались, обсуждая Ечена, и большая часть людей были им восхищены. Бия слышал оценку толпы людей касаемо Ечена, и его выражение лица становилось все более мрачным. Бия тайком искоса посмотрел в сторону трона, крепко стиснул зубы, и уже не смог выдержать, и грубо спросил: «Билин, ты отчетливо знаешь происхождение этого человека? Если бы сегодня после обеда ты бы так безрассудно не вырвалась за пределы запрета, его высочеству императору зверей не пришлось бы открывать запрет и подвергать всех опасности. Если бы его высочество император зверей не активировал боевую формацию духа грома, то насколько большой ущерб могло принести сегодняшнее событие? Ты знаешь, насколько большой является твоя вина?» Услышав слова Бия, вся толпа сразу же перестали говорить и посмотрели на Бимии, однако увидели, что Бимии по-прежнему сидит на троне с непоколебимым лицом, и невозможно было разглядеть, какие у него были намерения. Все в сердце изумлялись, неужели кровная линия громовых зверей хотят привлечь к ответственности Билин за ее проступок? Сидящий внизу Билай немного сморщил лоб, но тем не менее ничего не сказал. Его высочество император зверей и все старейшины клана здесь, и еще никто из них не заговорил, а ты почему выступаешь? Билин равнодушно хмыкнула и пренебрежительным взглядом посмотрела на Бия, а отвращение к нему уже достигло предела в ее сердце. Этот Бия был словно, как бешеная собака, которая сорвалась с цепи и вырвалась ее покусать. Он даже не знает своего значения и только лишь говорит то, о чем его надоумил стоящий за его спиной Билей. Ты, Билин словно проколола до боли ногу Бия, отчего его лицо стало красным от гнева, однако он все равно ничего не мог поделать. После того, как у Билин пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, ее культивирование резко пошло на подъем, и это положение и уже давно стало настолько высоким, что Бия даже не может с ней сравниться. Кровная линия громовых зверей является этнической группой, которые придают очень важное значение положению в обществе, поэтому пусть даже если Билин ударит его несколько раз по щеке, Бия только лишь сможет проглотить свои выпавшие зубы. С трудом сдерживая свой гнев, немного скрючив выражение лица, он споря говорил: «В важный момент для города Бога Грома, когда он находится на границе между жизнью и смертью, я не могу не сказать, что ты привела в город бога грома какого-то непонятного человека. Ты хоть знаешь, насколько это может быть опасно? Его высочество император зверей здесь, глава дворца бога войны Чжаньли здесь, глава клана Шатунтянь здесь. И о какой опасности ты говоришь? Билин не хотела растрачивать попусту слова, споря с Бия, однако, когда дело касалось благополучия Ечина, она не осмеливалась поступать неосмотрительно. Она осмотрела один раз сидящих вокруг, и не знала, из-за какого дела его высочество собрал тут всех этих людей. Зная нрав его высочества императора зверей, должно быть, он не будет расследовать, кто прав, а кто нет. Пока не будем выяснять этот вопрос, я, брат Бимии, и глава Ша уже знаем, что к чему. Чжань Ли взмахнул рукой и перебил их спор, а затем, смеясь, посмотрел на Ечина и сказал: «Интересно, какого рода происхождение у братика Еуи? Мне очень любопытно, что в конце концов за род смог вскормить такого рода изумительного молодого таланта». Увидев, что Чжань Ли начал говорить, Бия, несмотря на то, что не хотел с этим мириться, однако все же закрыл рот. Ечен словно вообще не реагировал на ругательство Бия, держался гордо и сказал: «Глава дворца Чжань, я всего лишь свободный культиватор, практикующийся в военных искусствах». Как только все услышали слова Ечина, то в главном зале сразу же все начали между собой шептаться. Свободный культиватор, практикующийся в военном искусстве, как это возможно? Один свободный культиватор, практикующийся в военном искусстве, несомненно, не может достичь такого рода достижений. Без большого количества ресурсов и глубоких для изучения методов, как он смог сам осмыслить энергию сферы? По-видимому, этот человек не хочет говорить рот, который стоит за его спиной. Ечен держал рот на замке, и хоть и остальные люди хотели у него о чем-то спросить, однако, по-видимому, что-то узнать им это удастся сравнительно сложно. В это время глаза Лянь Яньар повернулись, и она, прикрывая рот, посмеялась, а потом нежным и очень мягким голосом говорила: «Раз уж Еуи не хочет говорить, тогда и нам не стоит его допрашивать, ведь разве можно заставить человека говорить то, что он не хочет?» Реальную силу Еуи уже все увидели, он на границах Линь Вай один уровня сложности, и осмыслил сферу один уровня сложности, однако его сфера намного могущественнее простой сферы один уровня сложности. Если на нашу сторону во время войны в город бога грома придет такой человек, разве все не должны этому радоваться? Говорила Лянь Яньар, и в это же время пересаживалась на другое место, а ее мистическая внешность заставляла людей смотреть на нее с опаской. Однако происхождение этого человека нам не ясно, и если мы его не узнаем, то нам сложно будет успокоиться. Раздавался спокойный голос Билья. Его взор лег на Ечина, глаза немного прищурились, и он не знал, какие же в конце концов у Ечина с Билин были отношения. Услышав слова Билья, Билин очень сильно разозлилась. Этот Билый уже давно кидает свои жадные взгляды на Биинь, и об этом она, Билин, уже давно знала. Этот человек был таким же лицемерным, как и Бия. «Господа, позвольте мне сказать одну фразу». Несмотря на то, что люди между собой разговаривали, Ечен тем не менее поднял прямо голову, посмотрел на сидящего на троне Бимии и с спокойным выражением лица говорил. Бимии тоже в этот момент посмотрел в эту сторону, и его взор был несравненно глубоким. В его глазах невозможно было разглядеть ни печали, ни радости. Он оказывал на человека своего рода слабое ощущение давления, но все же немного кивнул головой, давая знак Ечину. Когда его высочество император зверей отдал приказ открыть запрет, то почти наверняка предугадал, что дворец законоисполнения начнет внезапно атаковать. В этом сражении, несмотря на то, что город бога грома потерпели небольшие потери, однако все же эти потери можно выдержать, а вот дворец законоисполнения понес убытки в несколько десятков тысяч людей-кукол, и среди них больше 200 были на границах Линь Вай. Такого рода результат для города бога грома означает крупная победа. В главном зале воцарилась тишина, и у толпы людей выражение лица стало разнообразным, когда они слушали речь Ечина. Согласно моим предположениям, в этот раз, когда запрет города бога грома был открыл, его высочество император зверей сделал это, чтобы проверить реакцию дворца законоисполнения. Я почти наверняка уверен, что после этой проверки его высочество император зверей получил немало информации. Сегодня дворец законоисполнения не стали открывать большое сражение, когда открылся запрет города бога грома, а только лишь отправили два маленьких отряда людей-кукол для эксперимента. Из этого можно увидеть, что дворец законоисполнения несомненно уверены, что смогут прорвать запрет города бога грома, только поэтому остаются такими невозмутимыми. Ечен с одной стороны говорил, с другой стороны наблюдал за выражением лиц толпы людей. Глава 491, сфера Бимии. Что ты хочешь этим сказать? В глазах Бия промелькнул блеск. Он равнодушно хмыкнул и сказал, оборонительный запрет города бога грома даже культиватор на границах Шэньхая не сможет так легко прорвать. Я хочу сказать, что его высочество император зверей уже почти наверняка все отчетливо расследовал. Оборонительный запрет города бога грома на самом деле очень сложно прорвать снаружи, а что если это сделать изнутри? Дворец законоисполнения уже давно все спланировал. То, что вы не доверяете мне, это не ошибка. Ведь я в конце концов прибыл без приглашения, и господа никогда меня до этого не видели, однако и вы все тоже являетесь подозреваемыми, и сколько все же шпионов дворца законоисполнения находится внутри города бога грома. Речь Ечена сразу же подняла шумиху, и вся толпа людей обменивались растерянными взглядами. Нельзя не сказать, что слова Ечена не имели смысл. Его высочество император зверей, кто знает, может быть, дворец законоисполнения хочет психически одолеть врага. И если мы поддадимся влиянию этого человека, и начнем сомневаться в друг друге, тогда как споря между собой мы сможем вместе противостоять дворцу законоисполнения. Бия словно решил окончательно заострить внимание на том, чтобы стать съеченным врагом, он сложил руки в знак почтения, и быстро проговорил свою речь, глядя на Бимии. Император зверей Бимии сидел на троне, а внутри главного зала макушка была заполнена темными облаками, поэтому зал был плохо освещен. Он низко опустил голову, и никто не мог четко рассмотреть его выражение лица. Слова Еуи верны, и каждый человек является подозреваемым. Дворец законоисполнения на самом деле внедрили несколько своих людей, однако Бия говорит тоже правильно, и взаимно сомневаться в друг друге тоже неприемлемо. Я сам все распланирую, и вам нет необходимости за это сильно переживать. Прошло немного времени, и император зверей Бимии говорил спокойным голосом, а в тоне его речи содержалась своего рода доброжелательность и умиротворение, после чего у толпы людей волнение успокоилось намного. «Во всяком случае, братик Еуи, добро пожаловать в мой город бога грома. Ха-ха, братик Еуи, добро пожаловать». Чжань Ли раньше всех поддержал Бимии, звонко засмеялся и поднимал бокал с вином по направлению к Ечену. Ечен одним глазом посмотрел на Билэя и Бия и увидел, что Билэй сморщил лоб. Однако все равно в сторону Ечена поднял бокал вина, а Бия только лишь искоса посмотрел на Ечена, равнодушно хмыкнул и отвернул голову. Ечен немного искривил уголки рта, и не придавая этому значения улыбнулся, сложив руки, в ответ поприветствовал толпу. «Брат Бимии, ты, кажется, никогда не говорил, что у вас в кровной линии громовых зверей есть еще один удивительный культиватор. Все то, что сегодня Билин продемонстрировала, очень сильно привлекло внимание, ха-ха». Чжань Ли говорил и смеялся. Сегодня, когда Билин продемонстрировала свои природные способности, то привлекла большое внимание крупных деятелей сфер влияния. Несмотря на то, что это была всего лишь сфера 1 уровня сложности, но словно в ней уже были оттенки сферы 2 уровня сложности. Более того, кажется, Билин за этот короткий период времени стремительно увеличила свое культивирование. До этого я об этом никогда не говорил, но раз уж брат Чжань спросил, тогда и я не буду скрывать. Билин единственная в моей кровной линии громовых зверей, у кого пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, и за этот небольшой период времени ее культивирование стремительно идет на подъем. Если у нее пробудется сфера 2 уровня сложности, тогда это будет тайным козырем в сопротивлении дворцу законоисполнения. Бимии некоторый период времени молчал, а затем спокойным голосом сказал. Бимии все же рассказал всем новость о том, что у Билин пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, и в сердце Ечена появился страх. Пожалуй, все это было планом Бимии, и он, используя Билин как наживку, подстрекает пешек дворца законоисполнения показать свои трещины. Однако все это касаемо Билин все же является опасно, и из-за того, что у Билин пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, то это будет стимулировать дворец законоисполнения, несмотря ни на что, ликвидировать Билин. Ечен немного сморщил лоб, и не знал, были ли эти действия Бимии эгоистичными, однако по выражению лица Бимии ничего невозможно было разглядеть. Что, кровеносные сосуды глубочайшей древности, разве они не относятся к мифическим зверям Би? Толпа людей были взволнованы, услышав эту новость, и даже Чжань Ли и Ша Тутунь, культиваторы, которые осмыслили сферу 2 уровня сложности, уже смотрели на Билин другими глазами. Если все сказанное Бимией правда, то Билин на самом деле может стать важным козырем в сопротивлении Дворцу Законоисполнения. Нужно лишь немного времени, и с помощью способностей кровеносных сосудов зверей Би прорваться до сферы 2 уровня сложности не составит труда, и даже появится шанс прорваться до легендарных границ Шэньхай. Так как, когда детеныши настоящих зверей Би рождались на свет, то уже были на границах Шэньхай. После того, как кровеносные сосуды пробуждаются, то начинается один медленный процесс. Та смешанная кровь внутри тела Билин со временем изменяется кровеносными сосудами глубочайшей древности, и а после того, как все изменения кровеносных сосудов заканчиваются, она становится чистой кровью глубочайшей древности. Культивирование Билин будет меняться с молниеносной скоростью, и осмыслить границы Шэньхай для нее будет проще простого. Толпа людей непрерывно шептались между собой, и их взор то и дело был направлен на Билин. Лицо Биинь было прикрыто вуалью, но в ее глазах было своего рода непонятное настроение. С одной стороны, она была рада за Билин, а с другой стороны в ее сердце было немного печали и подавленности, ведь ее разница с Билин становится все больше и больше. «Раз уж так, тогда нам следует плотно закрыть запрет города Бога Грома», сказал один человек, культиватор и глава одного знатного рода. В его глазах промелькнул луч надежды, ведь они преследовались дворцом законоисполнения и заняли оборонительную позицию внутри города Бога Грома, но сердца их были наполнены страхом. Они не знали, сможет ли город Бога Грома продержаться долгий период времени, но сейчас Билин дала им надежду, и им только лишь требуется твердо продержать некоторый период времени, и потом с помощью способностей кровеносных сосудов глубочайшей древности Билин, они несомненно смогут превзойти троих глав Дворца Законоисполнения. Верно, эти полмесяца запрет города Бога Грома будет плотно закрыт, и сегодня я всех вас сегодня собрал именно по этому делу. Неважно, что произойдет, никому нельзя выходить наружу. Голос Бимии был суровым, и в нем содержалась яростная сила, и он был наполнен властью. Это был приказ, которому нельзя противостоять. Услышав суровый приказ Бимии, толпа людей сразу же хором согласились, но тем не менее было несколько человек, в глазах которых промелькнул блеск. Было неизвестно, о чем они сейчас думали. «Братик Еуе, можешь ли ты выпустить свою энергию сферу, чтобы все на нее посмотрели?» После того, как Бимии закончил оглашать тот приказ, с очень дружелюбным тоном речи сказал. Его тело расслабленно сидело на троне, и не было ни капли важного вида императора зверей, словно эта властная сила, которая только что распространялась, вообще была не от него. Ему была очень любопытна сфера Ечена. Ечен немного задумался, а потом активировал сферу звезды и выпустил ее наружу. Скоп энергии сферы сразу же наполнен весь зал, а 9 оптических изображений звезд медленно вращались в воздухе, в этот же момент создавая очень сильную силу давления на толпу людей. Те культиваторы на границах Уши 9-10 уровня сложности все невольно под угнетением этой силы давления сделали несколько шагов назад. Они словно ощутили, что, если Ечен активирует энергию сферы, они в этот же миг будут расплющены и превратятся в пепел. А эти культиваторы, осознавшие сферу 1 уровня сложности, тоже не могли расслабленно сидеть. Они все выпустили свои энергии сфер, и только тогда с трудом могли противостоять этой силе давления. «Как называется эта сфера?» – спросил Чжаньли. До этого, во время сражения он не смог тщательно разглядеть сферу Ечена, и только заметил, что сфера Ечена была очень могущественной, а сейчас, когда он снова увидел сферу Ечена, то у него уже были другие впечатления. Сфера звезды, в глубине глаз Ечена вращались 9 звезд, из-за чего его взор становился особенно бездонным. Сфера звезды, Чжаньли немного нахмурил лоб. Он никогда не слышал о таком виде сферы, и даже в древних книгах Дворца Бога Войны нет никаких записей, которые были бы связаны с сферой звезды. Но без всяких сомнений было видно, что сфера Ечена была глубока в изучении. После того, как Шатун Тянь ощутил энергию этой сферы звезды, то его выражение лица было спокойным, и он равнодушных взглядом осмотрел Ечена. Внутри этой сферы содержится немного оттенка исконности и одновременно немного углубленности Дао, очень исключительно. В глазах Бимии промелькнул луч, а внутри глазного яблока появилась одна еле видная печать формации. Эта печать формации медленно вращалась и втягивала в себя немного энергии сферы звезды. После того, как эта энергия погрузилась внутрь печати формации, он шепотом сказал, Эта сфера намного глубока в изучении сферы Билин Бог Грома Уничтожающий Мир, и она даже позволила моей сфере немного продвинуться вперед. Бимии взмахнул рукой, и скоб сферы 2 уровня сложности накрыл весь главный зал. Он сказал: «Я не хочу уступать твоим интересам, поэтому вот моя сфера, и насколько ты сможешь ее разуметь зависит только от твоего везения». Глаза Ечина засверкали, ведь это был очень редкий шанс. Если он сможет разгадать сферу Бимии, то это окажет очень большую помощь Ечину, чтобы осмыслить сферу 2 уровня сложности. Ечен сразу же сосредоточил внимание на энергии сферы Бимии. Сфера Бимии 2 уровня сложности была неясной и несравненно таинственной. Бимии вовсе не выпускал всю свою энергию сферы звезды 2 уровня сложности, так же, как в тот день, когда его тело полностью сливалось с природной циркуляцией ЦИ. Если бы он специально не контролировал бы свою энергию сферы, то только выпустив небольшой скоб он мог превратить весь главный зал в пепел. Сфера брата Бимии является самой разносоставной и глубокой для понимания сферы, которую я когда-либо видал. Словно если слить все сферы между небом и землей, они не помогут нам разуметь так, как сфера брата Бимии. Но, к сожалению, наши способности ограничены, и мы можем разуметь только лишь маленькую часть. Тяжело переживая, говорил Чжаньли. Ша Тутянь тоже немного кивнул головой. Пусть даже если он был надменным, но даже он не мог не признать, что сфера 2 уровня сложности Бимии была самой сильной, которую он встречал среди культиваторов. Когда-то трое глав Дворца Закона Исполнения все же признали поражение, и культиватор номер один материка Дундалу, можно сказать, имеет заслуженную репутацию. До того, как трое глав Дворца Закона Исполнения не вызвали Бимии на сражение, этот титул по-прежнему будет у Бимии. Ечен поднял голову и смотрел на энергию сферы 2 уровня сложности Бимии, следы от которой еще остались в воздухе. Она была словно узоры глубочайшей древности, и сфера Бимии на самом деле была такой же, как сказал Чжаньли, очень разносоставной. Смотря на нее, он словно заметил немного сферы жизни и смерти Дань Тайлин, однако через некоторое время она снова изменилась и стала смертельной потусторонней сферой, затем через долгое время она словно снова изменилась, и стала непревзойденной убивающей сферой, а потом Ечен словно смог в ней разглядеть небольшие признаки сферы звезды, отчего его сердце вздрогнуло. Сфера Бимии на самом деле была очень своеобразной, и Ечен еще более глубже осмыслил сферу. Оказывается, каждый вид сферы является единым. Ечен вообще не думал изучать такого рода разносоставную сферу, ведь ему достаточно только лишь культивировать сферу звезды. Билин тоже пристально смотрела на сферу Бимии в воздухе, и в ее глазах появлялся яркий блеск. Будучи таким же громовым зверем, сфера Бимии оказывала на нее сравнительно больше стимула. Через некоторое время Бимии вернул свою энергию сферы. Глаза Билин были немного закрыты, словно она вспоминала то, что только что увидела. В воздухе осталось немного остатка энергии сферы Бимии, и Ечен не спешил убирать свою энергию сферы, а с преспокойным видом поглотил этот остаток энергии и влил его внутрь сферы звезды, после чего сфера звезды словно еще немного укрепилась. Сфера звезды могла поглощать другие сферы, и это было ее особенной способностью, создавая для Ечен один из тайных козырей. Глава 491. Сфера Бимии. Что ты хочешь этим сказать? В глазах Бия промелькнул блеск. Он равнодушно хмыкнул и сказал: оборонительный запрет города Бога Грома даже культиватор на границах Шэньхая не сможет так легко прорвать. Я хочу сказать, что его высочество император зверей уже почти наверняка все отчетливо расследовал. Оборонительный запрет города Бога Грома на самом деле очень сложно прорвать снаружи, а что если это сделать изнутри? Дворец закона исполнения уже давно все спланировал. То, что вы не доверяете мне, это не ошибка, ведь я в конце концов прибыл без приглашения, и господа никогда меня до этого не видели, однако и вы все тоже являетесь подозреваемыми, и сколько все же шпионов Дворца Закона Исполнения находится внутри города Бога Грома. Речь Ечина сразу же подняла шумиху, и вся толпа людей обменивались растерянными взглядами. Нельзя не сказать, что слова Ечина не имели смысл. Его высочество император зверей, кто знает, может быть, Дворец Закона Исполнения хочет психически одолеть врага, и если мы поддадимся влиянию этого человека и начнем сомневаться в друг друге, тогда как, споря между собой, мы сможем вместе противостоять Дворцу Закона Исполнения. Бия словно решил окончательно заострить внимание на том, чтобы стать с Ечином врагом. Он сложил руки в знак почтения и быстро проговорил свою речь, глядя на Бимии. Император зверей Бимии сидел на троне,

Когда-то трое глав дворца законоисполнения все же признали поражение, и культиватор номер один материка Дундалу, можно сказать, имеет заслуженную репутацию. До того, как трое глав дворца законоисполнения не вызвали Бимии на сражение, этот титул по-прежнему будет у Бимии. Ечен поднял голову и смотрел на энергию сферы 2 уровня сложности Бимии, следы от которой еще остались в воздухе. Она была словно узоры глубочайшей древности, и сфера Бимии на самом деле была такой же, как сказал Чжаньли, очень разносоставной. Смотря на нее, он словно заметил немного сферы жизни и смерти Дань Тайлин, однако через некоторое время она снова изменилась и стала смертельной потусторонней сферой, затем через долгое время она словно снова изменилась и стала непревзойденной убивающей сферой, а потом Ечен словно смог в ней разглядеть небольшие признаки сферы звезды, отчего его сердце вздрогнуло. Сфера Бимии на самом деле была очень своеобразной, и Ечен еще более глубже осмыслил сферу. Оказывается, каждый вид сферы является единым. Ечен вообще не думал изучать такого рода разносоставную сферу, ведь ему достаточно только лишь культивировать сферу звезды. Билин тоже пристально смотрела на сферу Бимии в воздухе, и в ее глазах появлялся яркий блеск. Будучи таким же громовым зверем, сфера Бимии оказывала на нее сравнительно больше стимула. Через некоторое время Бимии вернул свою энергию сферы. Глаза Билин были немного закрыты, словно она вспоминала то, что только что увидела. В воздухе осталось немного остатка энергии сферы Бимии, и Ечен не спешил убирать свою энергию сферы, а с преспокойным видом поглотил этот остаток энергии и влил его внутрь сферы звезды, после чего сфера звезды словно еще немного укрепилась. Сфера звезды могла поглощать другие сферы, и это было ее особенной способностью, создавая для Ечен один из тайных козырей. Глава 492. Что ты за тип? Увидев сферу звезды Ечена, и еще ознакомившись с сферой 2 уровня сложности Бимии, люди в главном зале все внимательно что-то постигали. Далее, толпа людей в главном зале достали несколько людей-кукол, которые они взяли как трофей, для изучения. Они хотели более четче понять, как были сделаны эти люди-куклы, и почему их было так много. Ечен и Билин вышли, а когда Биинь увидела это, тоже последовала за ними. В это время в городе Бога Грома уже наступила ночь, Ечен остановился в отдельном дворце Билин, а Биинь тоже жила по соседству с Билин. Ечен спокойно сидел в саду и проникался сферой 2 уровня сложности, и еще осмыслял границы раздвоившейся души, которые получил до этого. Бесчисленное количество мыслей помелькали у него в голове, и Ечен чувствовал, что его мозг словно был бескрайним звездным небом, и разного рода мысли также были очень оживленными. Границы раздвоившейся души 1 уровня сложности. Нужно разделить великий дух на 2 части, а затем сконцентрировать 2 совершенно одинаковых тела, и позволить великому духу влиться в них. Границы раздвоившейся души сливаются с энергией сферы главного тела, и каждый двойник полностью обладает боевой способностью главного тела, однако если один из двойников будет уничтожен, то изначальная сила тела уменьшится намного. Первый уровень сложности может позволить разделиться на 2 части, но, если продолжить культивировать, можно будет разделиться и на 3 части, и может даже и больше. Если во время сражения разворачивать границы раздвоившейся души, то можно застать врага врасплох, и 2 двойника могут взаимно сообща выпускать в несколько раз больше боевой силы. А если в обычное время разворачивать границы раздвоившейся души, то один двойник может культивировать, а другая часть тела может заниматься разного рода делами, и это тоже, можно сказать, неплохо, потому что может позволить с быстрой скоростью продвигать культивирование. В голове Ечена непрерывно мелькали разного рода мысли, которые были словно мерцающие звезды. Он осмыслял каждое слово методов границ раздвоившейся души, и наконец смог овладеть небольшими методами границ раздвоившейся души. Степень сложности таинственных техник Тянь-Юань на самом деле в несколько десятков раз превышает таинственные техники непревзойденной звезды. Такого рода таинственную технику границ раздвоившейся души простому человеку необходимо будет культивировать несколько десятков лет, и то вряд ли он сможет ее завладеть. Однако для Ечена, кажется, степень сложности была не такой уж большой. С тех пор, как большое количество сюаньцы переливалось через край из метательного ножа в его голове и восстановило каналы Ечена, его культивирование начало стремительно идти на подъем. Уже ничего ему не могло преградить путь, ведь у простого человека не бывает души, и еще тем более такого рода могущественной сферы звезды. В сердце Ечина то и дело рождалось любопытство по отношению к метательному ножу в его голове. Какого же все-таки рода наивысшей силы существо творец метательного ножа? Или же для такого рода существа наивысшей степени, культиваторы на границах Линьвай, Шэньхай, все только что вступившие на путь обучения ученики. Однако, хоть его скорость культивирования и выходит за рамки привычного для простых людей, однако для этих культиваторов, которые с рождения уже обладают границами Шэньхай, его способности совершенно не удивляют. Ему как минимум нужно будет достичь границ Шэньхай, и только тогда он сможет погрузиться в глубокое изучение мира Дао сражений. Ечен погрузил мысль внутрь Даньтэня. 9 звезд медленно вращались внутри Даньтэня, и словно создавали в нем другой мир. Мысль Ечена превратилась в одного маленького человечка размером с большой палец руки. Этот человечек долетел до пространства между 9 звездами, не спеша сел там, поджав ноги, и как только он удобно сел, все его тело начало блестеть большим количеством золотистых лучей Дао. Под озарением этих ярких золотистых лучей, 9 звезд сразу же стали светиться более ярко и сверкающе, и куда бы ни падали эти золотистые лучи, эти места тоже начинали светиться ослепительным светом. Места, куда эти золотистые лучи не попадали, были мрачными, словно на звездах был день и темная ночь. Мысль Ечина, превращенная в маленького человечка, была словно одна постоянная звезда, и остальные 9 звезд, каждая вращались согласно своей траектории, вокруг этой постоянной звезды. Это была словно солнечная система в его прежнем мире. Тело Ечина было вселенной, которая образовала одну звездную систему. Смотря на то, как 9 звезд вращаются вокруг его звезды, сердце Ечина испытывало неописуемое волнение. Вся эта эволюция 9 звездных секретных методов. Ощутив эту энергию звезды, сфера звезды Ечина еще немного усилилась. Он внезапно открыл глаза, и в его зрачках промелькнуло чудесное сияние, которое сразу же исчезло. Мерцание 9 звезд, методы, все это промчалось внутри зрачков Ечина. Сложную таинственную технику границ раздвоившейся души один уровня сложности он тем не менее смог прекрасно понять. Границы раздвоившейся души. Ечен тихо прокричал, и можно было увидеть, как его душа с быстрой скоростью вышла наружу и разделилась напополам, образовав одного двойника. Этот человек был точно такой же внешности, как Ечен после применения техники подмена, и даже мелкие волосы, все было одинаковым. Другая половина души просто вернулась в изначальное тело. Два совершенно одинаковых Ечена пристально уставились друг на друга и довольно улыбнулись. Ечен смог ощутить, что мозг у обоих двойников был совершенно одинаковым, и у обоих между собой существовала своего рода таинственная связь, общение ощущениями и мыслями. Неужели это и есть границы души? Неудивительно, что эта таинственная техника Тянь-Юань называется границы раздвоившейся души. Душа на самом деле может вливаться в сферу. Два двойника вместе культивировали, и скорость культивирования увеличилась в 2 раза, по сравнению с изначальной. Ечен по-прежнему был наполнен любопытством, касаемо новой техники границ раздвоившейся души, которую ухватил, и сердце его было наполнено радостью. Нужно попробовать, какая же боевая сила у границ раздвоившейся души. Один двойник Ечина культивировал мерцание громовой молнии, а другой сидел, поджав ноги, и культивировал 9 звездных секретных методов, на удивление без всякого воздействия на друг друга. Каждый культивировал по отдельности, и когда они снова сольются воедино, то весь результат культивирования полностью вольется в главное тело и принесет свою пользу для него. Словно ниоткуда не возьмись, просто в 2 раза увеличилось время для культивирования. В глазах Ечен стало больше решительности, и он несомненно должен докультивировать до границ Шэньхай, хоть он и был всего лишь на границах Линьвай один уровня сложности. Город Бога Грома в этой темной ночи затих, и на улицах эти толпы людей тоже уже рассеялись, все выглядело очень спокойным. Несколько десятков силуэтов в этот момент пронеслись по улицам города Бога Грома. Всем быть в полной готовности. У нас есть всего лишь 10 минут, и будьте внимательны, укрываясь от выслеживания души. Тела этих людей мелькали небольшим блеском, это была специальная таинственная техника, скрывающая от выслеживания души. Эти люди летели по направлению к стене города Бога Грома, и все они были лазутчиками дворца законоисполнения внутри города Бога Грома, и планировали передать сообщение за пределы города Бога Грома, дворцу законоисполнения. Неожиданно, перед ними появился один силуэт. Этот человек был здорового телосложения, Лицо его было красно-черным, усы и волосы яростно торчали. Это был глава клана песчаных зверей Шатунтянь. После того, как эти люди увидели Шатунтина, то в их сердцах внезапно появился страх. Уничтожить. Больше 10 силуэтов без всяких колебаний вырвались вперед и набросились на Шатунтина. Несколько бунтующих клоунов еще осмеливаются бросать вызов мне. Шатунтянь немного раскрыл свою правую руку, и можно было увидеть, как ниоткуда появился песок, который словно веревка направился обматывать этих больше 10 человек. Затем он сжал пальцы правой руки и раздались звуки пу, пу, пу. Черепа этих больше 10 человек взорвались, алая кровь начала разлетаться во все стороны, и все они упали на землю мертвыми. В другом месте города Бога Грома, еще несколько человек начали волнение, и все были ликвидированы главой дворца Бога Войны Чжаньли. Бимии распространил новость о том, что у Билин пробудились кровеносные сосуды глубочайшей древности, специально для того, чтобы выманить змею из норы, и очистить города Бога Грома от этих лазутчиков. Шатунтянь связался с душой Бимии. «Бимии, все это маленькие пешки, а вот главари так и не появились. Не волнуйся, они рано или поздно покажут свой истинный облик», — равнодушно отвечал Бимии и был спокоен, словно океан. В этот момент, на краю города Бога Грома у городской стены, одно маленькое насекомое, размером с обыкновенную муху с молниеносной скоростью летело в сторону запрета города Бога Грома, чтобы выйти наружу. Это летающее насекомое было очень маленьким, не больше булавочной головки, и тело его вокруг было наполнено разного рода таинственными узорами. Оно специально искало какую-нибудь щель на запрете, чтобы вылететь наружу, но простому человеку было бы очень сложно ее обнаружить. Это летающее насекомое укрывалось от выслеживания души, а затем Сау вырвалось из запрета города Бога Грома, и в мгновение ока уже улетело на расстояние более 100 метров. В этот момент сидевший на макушке башни города Бога Грома Бимии неожиданно открыл глаза, и скоп сферы 2 уровня сложности вышел из его тела. После того, как летающее насекомое улетело на расстояние больше 200 метров от города Бога Грома, неожиданно было окутано в оковы скопа энергии, и непрерывно боролось изо всех сил, однако у него не было возможности вырваться. Под силой тяги этой энергии, это насекомое невольно летело по направлению макушки города Бога Грома, где было самое плотное скопление грома и молний. Бимии протянул руку, и это маленькое летающее насекомое легло к нему в середину ладони. В его глазах неожиданно промелькнули два золотистых луча, и он осматривал тело этого насекомого, как тут же увидел, что на теле этого маленького насекомого были таинственные узоры. «Брат Чжаньли, схватите главу клана демонических леопардов черного пламени Хэйюаня», — Бимии передал сообщение Чжаньли. «Это он?» Чжаньли немного обомлел. После того, как Хэйюй направился в столицу Центральной империи и умер там, Хэйюань стал новым главой клана демонических леопардов черного пламени, но он никак не ожидал, что он неожиданно обратится за покровительством к дворцу законоисполнения и станет гончей собакой дворца законоисполнения. «Сау, Сау, Чжаньли, Шатунтянь» унеслись ввысь и полетели в сторону пятого громового отдельного дворца, где остановился клан демонических леопардов черного пламени. Среди тихой ночи неожиданно началось ожесточенное сражение. Хэйюань из клана демонических леопардов черного пламени взял с собой толпу соплеменников и начал смуту. Однако Чжаньли и Шатунтянь подавили эти беспорядки. Душа Ечина наблюдала за сражением Хэйюаня, Чжаньли и Шатунтина. Внешность Хэйюаня была безумной, и его тело окружало дьявольское ци, которое на удивление ничем не уступало реальной силе Чжаньли и Шатунтина. Больше всего сердце заставило дрожать то, что после того, как Чжаньли и Шатунтянь его остановили, Хэйюань сам себя взорвал и чуть ли не поранил Чжаньли и Шатунтина. Ечен смог отчетливо увидеть, что у этого Хэйюаня было точно такое же лихорадочное выражение лица, как у тех пятерых культиваторов на границах Линьвай дворца законоисполнения, с которыми Ечен сражался за пределами городской стены. Они были словно самые преданные и верные ученики, не обладающие рассудком. Неизвестно, как дворец законоисполнения контролирует этих людей, а потом продвигает силу этих людей до такого рода своевольной степени. Когда Хэйюань само ликвидировался, то у него было несравненно лихорадочное выражение лица, отчего Ечен очень сильно сжал свои кулаки. Хэйюань вовсе не по своей воле стал гончей собакой дворца законоисполнения, а его держал под контролем дворец законоисполнения, и в итоге он умер не своей смертью. Сколько же все-таки жизней уже отобрали эти три старые собаки дворца законоисполнения? Два двойника сидели в отдельном дворце Билин и культивировали, как неожиданно Ечен ощутил, что во дворе промелькнул один силуэт. Ечен сморщил брови, и один из двойников унесся ввысь, и начал преследовать тот силуэт. Ечен повернул голову, взглянул разок и увидел, что находящиеся внутри дворца Билин и Биин ничего не заметили. У них у всех есть душа, чтобы выслеживать, и если бы во дворе появился человек, они должно быть должны были ощутить, однако сейчас они ничего не предпринимали, и этот силуэт заметил только он. Пожалуй, этот человек специально обманул Билин и Биин и захотел выманить именно его. В сердце Ечена стало больше осмотрительности, но к счастью у него был двойник, и сам он пока может сидеть сложа руки. «Я все же хочу посмотреть, что ты в конце концов за тип». Глава 493. Наступает большое сражение. Ечен на всем пути преследовал этот силуэт, и скорость того силуэта была очень быстрой, что даже у души не было возможности его заблокировать. Все время летя по городу Бога Грома, и достигнув одного тайного места в горно-лесистой местности города, тот силуэт наконец приземлился, повернулся и шел в сторону Ечена. На лице появилась обворожительная улыбка, и в этом была своего рода кокетливость, которую тяжело передать словами, а позади медленно качалось 9 хвостов. Это и была 9-хвостная мистическая лиса Лянь Яняр. Ечен приземлился, и не сводя глаз смотрел на Лянь Яняр. Так поздно, а братик Еуи все время гнался позади сестры. Должно быть, у тебя нет никаких планов, нарушающих закона касаемо сестры. Лянь Яняр легко перебирала пальцы и со смущенным лицом смотрела на Ечена. На ее шелковых тканях время от времени мелькали лучи грома и освещали ее белоснежную кожу и пышные груди, отчего все это выглядело просто слов не передать как соблазнительно. Выражение лица Ечена было словно его ударили громом, и он сказал: «Бабушка Лянь, ты совсем пожилая, и ваша память стала не очень хорошей, наша с вами разница в возрасте очень большая, и как у меня хватит наглости называть вас сестра? К тому же, разве не бабушка Лянь заманила меня сюда, и зачем тогда притворяться смущенной? Если другие люди узнают, что вы пожилой человек, то неожиданно начнут стыдиться, и несомненно сразу же начнут хлопотать». Что значит хлопотать? Лянь Яняр, несмотря на то, что была недовольна тем, что Ечен говорил на нее бабушка, однако все же специально спросила. Хе, поторопится сдерживать свою нижнюю часть челюсти. Ечен разжал руку и с преспокойным видом говорил: «Это Лянь Яняр затаила в душе недоброе, и Ечену нанести ей вред тоже не составит труда. Ты». На лице Лянь Яняр промелькнула злоба, а когда она смотрела на Ечена, то в глазах промелькнуло желание убить, однако только лишь промелькнуло, а затем ее улыбающееся лицо снова восстановилось. «Ах!» Лянь Яняр кокетничая вздохнула, а затем капризничая принимала соблазнительные позы и говорила: «Братик, ты на самом деле не умеешь говорить. Не слушай вздор этой Билин, неужели ты не считаешь, что сестра Лянь намного красивее Билин?» — говорила Лянь Яняр. Она соблазнительно потянула ту шелковую ткань, показывая более глубже щель между грудями, и очень соблазнительно сложила свои ноги. «Не считаю», — ответил Ечен с равнодушным лицом, и нисколько не жалея ее говорил: «Бабушка Лянь, хватит тут портить человеку аппетит, если есть какие-то намерения, говорите прямо». У Ечена прямо-таки мурашки шли по телу от этого кокетливого голоса и вида Лянь Яняр, и он на самом деле больше не хотел продолжать вести с ней разговор. Ечен ощутил, что, когда Лянь Яняр говорила, то и дело использовало немного магической энергии, однако Ечен вообще не поддавался влиянию магии. У этого двойника не было при себе драгоценной жемчужины Михуань, и только лишь кольцо чистой души, однако уже этого кольца чистой души было достаточно, чтобы заставить голову любого мастера магии болеть. «Раз уж так, тогда я скажу. Еуи, я знаю, у тебя на руках есть драгоценная жемчужина Михуань, а эта драгоценная жемчужина Михуань является величайшим сокровищем моего клана мистических лис. Нужно лишь, чтобы ты согласился отдать мне драгоценную жемчужину Михуань, и тогда члены семьи ты можешь в любое время сделать с ними что угодно». Лянь Яняр жалобно кусала свои красные губы, и словно в этом была несравненная кокетливость, а ее два глаза время от времени выпускали водяные лучи. Две руки сжимались перед грудью, и эти пышные груди чуть ли не выпрыгивали наружу. Это было очень соблазнительно. Если какой-нибудь другой мужчина увидел бы эту сцену, то, пожалуй, уже давно несмотря ни на что бросился бы на нее. Но только, к сожалению, Ечен ничего не делал, и в сердце прозрел, оказывается, целью Лянь Яняр является драгоценная жемчужина Михуань. Драгоценная жемчужина Михуань, очевидно, была величайшим сокровищем камышовых кошек, и Лянь Яняр все же честными глазами говорит эту ложь, чтобы заставить его отдать ей драгоценную жемчужину Михуань. Однако у нее не хватит на это способностей. Прошу прощения, пусть даже если ты полностью разденешься, я все равно не отдам тебе драгоценную жемчужину Михуань. Ечен обхватил две руки перед грудью, и все еще хотел посмотреть, какого рода трюки будет разворачивать Лянь Яняр. Соблазнительное выражение лица Лянь Яняр исчезло, и она больше не улыбалась. Это все же было первый раз, когда ее несравненная красота неожиданно оказалась бесполезной. Она прямо-таки начала полагать, что этот Еуэ вовсе не мужчина. Она ощутила, что у Ечена при себе не было драгоценной жемчужины Михуань, а то уже давно бы начала его атаковать и отобрала бы силой. Выражение лица Лянь Яняр немного изменилось, и она наконец больше не показывала свои манеры, а стиснув зубы сказала: «Я могу предложить три величайших сокровища, чтобы обменяться». Ее правая рука активировалась, в воздухе над рукой появилось три величайших сокровища. Один был меч, вторая была цепочка, а третья жемчужина. Все они сияли ослепительным блеском, и неожиданно все были величайшими сокровищами. Она пристально смотрела на Ечена, и в ее глазах можно было увидеть, что она приняла небольшие меры предосторожности. Неизвестно, откуда Лянь Яняр смогла добыть три величайших сокровища, однако немного подумав, он вспомнил, что этой женщине уже несколько тысяч лет, и наверняка у нее припрятано немало сокровищ, поэтому этому не нужно удивляться. «Пусть даже если ты достанешь 10 величайших сокровищ, я все равно не могу с тобой поменяться, поэтому тебе придется с этим смириться». Ечен смотрел на эти три величайших сокровища, а затем убрал от них взгляд, и пренебрегая говорил: